и мимо высокого щелястого забора, за которым торчат сухими пальцами ветки яблонь. Это сад бабки Козельской. Первая во втором ряду яблоня, белый налив. Бывало, поднесешь глазам яблоко, посмотришь на солнце, черные зернышки видны, потрясешь, они забринчат, как в коробочке. Сроду я таких вкусных яблок больше не ел, как те, которые мы набирали за пазуху во время лихих налетов на сад бабки Козельской. А теперь за забором только подобие того сада. Он постарел, и, наверное, уже не такие вкусные там растут яблоки. И бабка померла. А в школе идет урок, первый урок. И, может быть, как раз в это время Ольга Лаврентьевна диктовала. Коровы паслись на лугу. И Димка дергал меня за рукав и свистящим шепотом спрашивал, как пишется, паслись или пастлись. Он всегда говорил с присвистом из-за щербинки между передними зубами Димка. Зато никто не мог дальше его цвыркнуть слюной. Мы просто умирали от зависти, когда Димка отцвыркал, и блестящая струна летела далеко-далеко. Диктовка в третьем классе. За партами полно переростков. Была война, и парты какие-то странные. Теперь таких не увидишь. Длинные. Мы сидели за ними по 4-5 человек. На лугу паслись коровы. Диктант на безударные непроверяемые гласные. Никаких правил нет. Нужно запомнить, что слово «корова» пишется через «о». Я перехожу переезд, сворачиваю налево и захожу во двор моей школы. Двор большой, четырехугольный. Школа темнеет в глубине. Бревенчатое Т-образное здание с высокой крутой крышей и большими окнами. В 45-м часть окон была заделана фанерками, и в классах стояли зыбкие сумерки. В центре прирубленное крылечко, три широкие шарканые ступеньки и козырек уголком на двух фигурных столбиках, и две скамейки по бокам. Совсем домашнее крылечко. Сашка дурак. Таня плюс Алик равно многоточие. Ура! Что только не вырезано на этих столбиках и скамейках острыми перочинными ножами. А на двери видно и сейчас тугая пружина. Она забрасывала маленьких первоклассников в узкий коридор, эта дверь, как катапульта, и оглушительно хлопала. По обе стороны коридора тянутся классы. Покрашенные белой масляной краской двери, испятнанные грязными чернильными отпечатками пальцев всех наших учеников. Этакая деревянная картотека тихонь и шалопутов, отличников и двоечников. Их уже давно смыли и закрасили отпечатки наших пальцев, и другие пацаны пятнают белые плоскости грязными руками. Но где-то под слоем краски, наверное, хранятся следы моих пальцев. Мне почему-то думается, что они сохранились, как сохранились под слоем земли и льда туши мамонтов, умерших миллионы лет назад. Над дверями прорезаны узкие оконца, но они пропускают мало света, и поэтому в коридоре всегда горят электрические лампочки. А когда-то свет часто выключали, и тетя Вишневская, наша техничка, выносила в коридор 3-4 керосиновые лампы, чтобы мы в темноте не поразбивали себе носы и не раскатали школу по бревнышку. Она там и жила в школе, тетя Вишневская, в самом конце коридора, в узкой длинной комнатке, похожей на пенал. Когда строили школу, комнатку, видно, выгородили под кладовушку. Может, в ней и была кладовушка до войны, не знаю. Но после войны там жила тетя Вишневская, и мы прятались у нее от директора, когда нас выгоняли с уроков. Я не буду заходить в свою школу. Не хочется портить настроение ни себе, ни старым учителям. Лучше молча постою на крылечке, дожидаясь звонка с урока. Тетя Вишневская звонила в треснувший медный колокольчик. У него был какой-то дребезжащий звук, но нам-то он казался сладкой музыкой. Это я сейчас вспоминаю, что у колокольчика был противный дребезжащий звук. Тогда мы этого не замечали. Я лучше постою и посмотрю на гладкую асфальтовую дорожку, серую ленту, туго растянутую от калитки до калитки. Когда-то мы теряли в грязи галоши, прыгая с кирпича на кирпич, с одного обрезка доски на другой. И грязь вылетала из-под этих обрезков тугими всплесками и шумно чавкала. На тополя у забора посмотрю. Это мы вместе со старшими ребятами сажали их осенью 45-го. Тоненькие гибкие прутики. И ставили оградки, чтобы их не ободрали соседские козы, нахально разгуливавшие по школьному двору. Неужели эти деревья и впрямь были тоненькими прутиками, которые могли ободрать соседские козы? Поскорей бы звонок. Я, кажется, слишком рано пришел. Кажется, слишком она затягивается, моя встреча с детством. Наверное, не стоило мне сюда приходить. Наконец, вот он звенит звонок, раскатистый, электрический, бесцветный, не то что наш треснувший колокольчик. «Ну, Димка, приготовься, сейчас мы с тобой повторим его, твой последний путь». Ольга Лаврентьевна еще собирает тетрадки, а мы уже пулей выскочили с класса и помчались стопотом по коридору, и дверь гулко хлопнула за нами, словно где-то за спиной из пушки бахнули. Точно так, как она сейчас хлопнула за этими ошалевшими от солнца пацанами. Мысленная часть нашего маршрута закончена. И я бегу. Нет, не бегу, ковыляю. Я уже давно не бегаю за школу. Туда, где под навесом сложены в поленницу дрова. Нужно спрятать книги и тетради. Мы уже не вернемся в школу до самого вечера. Я заворачиваю за угол и останавливаюсь и протираю глаза. Куда девались навес и длинная поленница дров? Куда они девались, черт бы их побрал? Почему на их месте спортплощадка? И мальчишки, обогнавшие меня, уже гоняют с визга мяч. Где мы спрячем свои книги и тетрадки? Их ведь нельзя бросить так, как кто-то из футболистов швырнул под тополь свой портфель.